Глава 10. Из всех устроителей показов в киноклубе «Костас» безусловно самый популярный. Его очереди всегда ждут с нетерпением, и посещаемость в такие вечера безусловно самая высокая. Однако причина успеха кроется отнюдь не в выборе прекрасных фильмов. Кинематографические вкусы Костаса в лучшем случае можно назвать незамысловатыми, в худшем — отличающимися редкостной дерьмовостью. В прошлом году, например, организовал показ картины «Титаник 2». Да, такой фильм существует. Не верите? Поищите в интернете. В предыдущий раз порадовал показом «Ильзы волчицы СС». До этого демонстрировал ремейк фильма 1953 года «Дом восковых фигур», также известный как единственный фильм с Пэрис Хилтон в главной роли, не являющийся домашним секс-видео. Более или менее приличное кино, документальный фильм об экологии Кьяанискатси. Костас показал один единственный раз, и то по ошибке. Решил, что это фильм про женщин-бодибилдеров. Нет, когда очередь демонстрировать фильм доходит до Костаса, народ привлекают не сами показы, а место, где они проводятся. Особенный ажиотаж среди членов клуба вызывают бассейн и сауны. В основном собрания начинаются в вечернее время, но когда наш хозяин Костас, народ спешит приехать уже к обеду. Также популярностью неизменно пользуется игровая комната с несколькими бильярдными столами, площадкой для сквоша и дорожками для боулинга. А чтобы обеспечить гостям хорошее угощение, Костас, недолго думая, обращается в кейтеринговую компанию. Каких только изысканных блюд мы у него не напробовались. Лобстеры, гамбургеры с мраморной говядиной, пицца, приготовленная из одних деликатесов, даже тушеное мясо аллигатора, последнее, правда, смахивало на сыроватую курятину. А выпивка? Мамма мия! В винном погребе установлен климат-контроль, благодаря которому там всегда поддерживаются нужная температура и влажность. Это подвальное помещение со стеклянными панелями на стенах настолько огромно, что в нем можно хранить все архивы Ватикана. Как-то раз заблудился в секции тосканских вин. А в баре можно попробовать 40 сортов бочкового пива. А в особом винном шкафу ксенопулусы, зовут его именно так, хотя внутри можно спокойно припарковать 5 легковых машин, хранятся коллекционные бутыли, когда-то принадлежавшие Наполеону Бонапарту. После нескольких часов алкогольных и гастрономических изысков большинство собравшихся, едва приняв сидячее положение, сразу погружаются в крепкий и здоровый сон. Поэтому фильмам никто внимания не уделяет, а жаль, ведь демонстрируются они в собственном семейном кинотеатре на 50 мест, расположенном в подвале. Мультимедийный проектор, сиденье с подогревом, мощная система объемного звучания и маленькая кнопочка вызова прислуги на каждом подлокотнике. Вдруг кому-то из зрителей захочется еще выпить или перекусить. Несмотря на обильную массу тела, Гей почему-то напивается быстрее всех. Как-то, нарезавшись, решил пошутить и заказал торт безе с мороженым и фазана под стеклянной крышкой. Требуемые блюда доставили 15 минут спустя, извинившись за задержку. В гостях у Костаса чувствуешь себя Людовиком XIV, только к старинным удобствам прибавляются еще и современные. Обычно приезжаем на такси, а домой возвращаемся денька через два, иногда через три. Для многих визит к Костасу – одно из самых приятных событий не только в году, но и в жизни. Вот почему мы не можем скрыть удивление, когда подъезжаем к резиденции ксенополосов и видим, что подступы к дому перегораживают 5 полицейских автомобилей. «Это что за фигня?» — спрашивает РТ, прижимаясь лицом к окну машины. «РТ, Тео и я приехали вместе, в одном такси». РТ пообещал заплатить свою долю стоимости поездки, как только поправит дела имени. «Нет, вы только гляньте». Кроме копов, перед особняком собралась куча народу. С двух сторон вдоль улицы одна за другой припаркованы машины телевизионщиков. Операторы и репортеры прильнули к металлической ограде во все глаза, наблюдая, как эвакуаторы вывозят из огромного гаража все содержимое. Узнаю зеленые ламборгини, которые родители подарили Костасу на 16-й день рождения. Однако, судя по тому, с каким растерянным видом команда эвакуаторщиков столпилась вокруг машины, никто из них понятия не имеет, каким образом прицепить к ней крюк лебедки. «Не нравится мне все это», — произносит Тео, перегнувшись через меня и тоже выглядывая в окно. Замечаю возле ограды Лени и Гейба. Они разговаривают с репортером, который держит в руке портативный диктофон. Вылезаю из такси и направляюсь в их сторону. Правда, окончание беседы с журналистом дожидаюсь чуть поодаль. Не хочу засветить свою физиономию в вечерних новостях. «Привет, ребята», — говорю я, когда корреспондент наконец уходит. «Что случилось?» «Ставроса арестовали», — докладывает Ленни. «Что?» — восклицает подошедший РТ. Следом спешит Тео. «Прикалываешься, что ли?» «Какие уж тут приколы», — вздыхает Гейб. Говорят, его инвестиционный фонд оказался очередной финансовой пирамидой. Слышал про схему Понци? Так вот, Ставрос замутил самую крупную схему Понци в истории Канады. А может, вообще в истории? РТ все еще не верит. «Да ладно, серьезно?» «Серьезнее некуда», — кивает Гейб. «Ставроса уже повязали. Костас и его брата Порфирио пока не нашли. Правда, не знаю, зачем их ищут, либо тоже арестовать собираются, либо просто допросить». «Не может быть», — ахает Тео. Ленни пожимает плечами и кивком указывает на эвакуаторщиков. «Виновность Ставроса доказана, видишь, уже машины вывозят, и дом конфискуют, и вообще все имущество». «Но как же киноклуб?» — тоненько взвизгивает РТ. «Как же наша жратва, бухло? Вот свиньи со своей конфискацией все выходные испоганили». «РТ, как никто умеет посочувствовать попавшему в беду другу», — бормочу себе под нос я. Хотя вынужден признаться, услышав новости, я и сам вместо тревоги за Костаса первым делом ощутил досаду и глубокое разочарование. «Значит, где сейчас Костас, никто не знает», — уточняет Тео. «Нет», — качает головой Ленни. «Мы должны его найти», — объявляю я. «Как?» — разводит руками РТ. «Костас может быть где угодно». «Это вряд ли», — отвечает Гейб. «Даже если при нем есть действующий загранпаспорт, лицо Костаса показали по всем телеканалам отсюда до Тимбукту. Наверняка его уже караулят во всех аэропортах. К тому же все его счета заморожены, а кредитные карты заблокированы. Сами понимаете, при таких условиях далеко бедняга не уйдет. Может, у Костаса где-нибудь есть квартира, про которую мы не знаем», — предполагает Тео. «Может быть», — соглашаюсь я. «Но если она записана на его имя, ее тоже конфисковали вместе со всей остальной жилплощадью». «Тогда, наверное, к девушке подался», — выдвигает версию Лени. «У всех девушек Костаса к соскам кисточки приклеены, они вертят ими в стриптиз-клубах», — отмахивается РТ. «Тут у меня появляется идея». «Слушай, Гейб, ты на машине?» «Конечно», — отвечает тот. «Пришлось оставить за углом. Со всеми этими полицейскими и телевизионщиками на улицу не въедешь». «Отлично», — киваю я. «Ребята, кто хочет поиграть в сыщиков?» 45 минут спустя обнаруживаем Костаса в приватной кабинке клуба «Битва страстей». На столе перед ним красуются три пустые бутылки из-под шампанского и девушка по имени Дастини, во всяком случае, если верить татуировке у нее на пояснице. Прелестница ритмично вертит бедрами, останавливаясь только для того, чтобы Костас успел сунуть очередную 100-долларовую купюру за резинку ее кислотно-зеленых стрингов. В знак благодарности Дастини хлопает внушительными грудями по красным щекам нашего друга, потом слезает со стола и направляется в другую кабинку, где при виде ее начинает радостно улюлюкать компания строителей. Все, Костасу крышка. невнятно произносит наш друг, тяжело откинувшись на спинку стула. Видок у Костаса такой, будто пару дней ночевал на свалке. Волосы, обычно зачесанные со лба назад, волосок к волоску, сейчас выглядят так, словно в них угнездилось семейство мышей. На рубашке не меньше 5 пятен разного цвета. Правда, в неоновых и ультрафиолетовых лучах клуба определить их точное происхождение не так-то просто. Кажется, будто Костаса поймала и использовала в качестве мишени группа косоглазых любителей пейнтбола. «Костас, что произошло?» — ору я, стараясь перекричать грохот музыки. «Приехали к тебе домой, а там полиция!» — Костас кивает. «Костасу хреново!» «Непонятные отношения. Ничего не скажешь, выбрали песню», — ворчит РТ, с неприязнью косясь на динамике. «Пойдемте скорее отсюда. Не желаю слышать этот мерзкий дерьмовый плагиат». Тут подходит официантка, миниатюрная брюнетка, которая, кстати, тоже расхаживает по залу топлес, и кладет на стол счет. Дождавшись, пока девушка отойдет, заглядываю в папку. Итого 9275 долларов 55 центов. Согласно приписке снизу, эта сумма включает все федеральные и региональные налоги и сборы. Чаевые в нее, правда, не входят, но Костас, скорее всего, оставил сотрудницам заведения гораздо больше рекомендованных 20%. «Ну ты даешь, приятель, охуя я. Чуть-чуть до 10 000 не добрал. Наверное, давно тут сидишь?» Костас не помнит. Сначала тут было много народу, а теперь остался один Костас. «А тут теперь ничего, уютненько», — одобрительно замечает Гейб, посмотрев по сторонам. «Раньше полная дыра была». «Костас», — тихо произношу я, воровато озираясь по сторонам, — «у тебя еще остались деньги?» Костас принимается степенно и не спеша рыться в карманах. Вынужден признаться, его прежняя небрежная манера выхватывать отовсюду пачки купюр нравилась мне гораздо больше. «Что будем делать, если Костас не сможет заплатить по счету?» — испуганно шепчет мне на ухо Тео. «Не знаю», — шеплю в ответ. «Либо Костаса заберут в полицию, либо отпустят домой, где его опять-таки заберут в полицию. Как видишь, положение у нашего друга безальтернативное». «Ты здесь раньше бывал?» — интересуется Ленью Гейб. «Смеешься?» «Да я тут завсегдатаем был», — отвечает Гейб, показывая на углубление в полу рядом с барной стойкой. «Вот здесь был бассейн с мармеладными червячками». «Мармеладными червячками?» — переспрашивает Ленни. «Да. В них устраивали бои без правил. Мне как-то одного в ухо запихнули, да так глубоко, что только через 2 недели вышел». Ленни качает головой. «Только не обижайся, приятель, но ничего омерзительнее в жизни не слышал». «Ребят, я серьезно, но это РТ, давайте уедем. Слышать не могу эту дрянь. Подонка, который так испоганил песню Марвина Гэя, расстрелять мало». «Заткнись, меломан чертов, не выдерживаю я. Это стриптиз-клуб. Какую, по-твоему, музыку они должны играть?» РТ всерьез задумывается. «Ну, не знаю. Например, что-нибудь с уместным ироничным подтекстом, скажем, группу «Щели». Ленни принимается хихикать. «Или «Бананарама»» — РТ улыбается. «Марта и булочки». «Дыра». «Острые перцы чили». Гейб качает головой. «Нет, последний вариант лучше предложить дамскому счастью. Это стриптиз-клуб для женщин за углом». Официантка возвращается, но теперь за спиной у нее ненавязчиво маячит здоровенный шкаф-охранник. «Готовы платить?» — интересуется девушка, на этот раз даже не стараясь выдавливать из себя хоть какую-то приветливость. Костас вытаскивает из кармана лежащие на соседнем стуле кожаной куртки ключи от машины с эмблемой «Мерседес» и пытается всучить официантке. «Забирайте машину», — невнятно выговаривает наш друг. «Костасу она больше не нужна». «Извините», — с натянутой улыбкой отзывается та. Пышная грудь официантки усыпана переливающимися блестками. Впечатление такое, будто любуешься на два дискотечных шара. Надо признаться, все это мелькание перед глазами здорово отвлекает. Мы принимаем только наличные или карты. Уверен, у вас прекрасная машина, но чтобы расплатиться с ее помощью, вам придется ее заложить. Или добровольно сдать властям, бормочет себе под нос Тео. Решив, что если не вмешаться, заинтересованные стороны рискуют наговорить друг другу дерзостей, поспешно лезу во внутренний карман куртки Костаса, где обнаруживаю кошелек. Наличных не осталось. Однако с облегчением обнаруживаю платиновую карту American Express. Правда, корпоративную, но тут уж ничего не поделаешь. «Пожалуйста», — говорю я, вручая находку девушке с искрящейся грудью. «А если уже заблокировали?» — шипит мне на ухо Тео. «Где у вас туалет?» — светским тоном интересуюсь у официантки. «Как вы, наверное, сами заметили, нашему другу не мешало бы освежиться». При виде карты девушка сразу повеселела и указала на дверь в противоположном углу, рядом со служебным входом. «Спасибо, сейчас вернемся». Официантка направляется к барной стойке. «Помоги», — шепчу Тео, уволакивая Костаса из кабинки. «Пока они засыпали, сделаем ноги». Тео подныривает под другую руку Костаса, и мы вместе тащим его вперед. Безусловно, я большой поклонник женских прелестей, однако стриптиз-клубы не слишком люблю. Дело даже не в царящей в таких заведениях безвкусице или откровенной навязчивости танцовщиц, или выражении тупой скуки в их глазах. Можно игнорировать даже свист, похабные выкрики юнцов-девственников и пьяных бизнесменов, у которых задержали рейс. Ничего не поделаешь. Когда заведение располагается так близко к аэропорту, подобные издержки неизбежны. Но вот что действительно смущает в стриптиз-клубах, так это полное отсутствие эротизма и интимности. Мне прежде всего нужна связь с женщиной, а единственные связи, которые здесь налажены, с банками, чтобы получить денежки. Впрочем, в нашем случае затруднительно даже это. «Войдем в дверь, поворачивайте направо», — инструктирует Гейб. «Забежим через гримерку». Последовав совету Гейба, толкаю дверь с табличкой для персонала. Оказываемся в просторном прямоугольном помещении. Вдоль одной из стены тянется ряд зеркал в полный рост, вдоль другой выстроились пустые металлические вешалки на колесах. В углу стоит холодильник со стеклянной дверцей, изрядно смахивающий на мини-бар в отелях. В гримерке никого нет, кроме миниатюрной латиноамериканки в белом халате, которая одновременно пытается нахлобучить на голову пышный блондинистый парик и на повышенных тонах беседует по телефону с мужчиной по имени Серхио. Нас девушка, слава богу, не замечает. «Деньги будут в среду». «Нет, Серхио, раньше не получится», — взрывается она. «Печатаю я их, что ли?» «Приезжай сам и крути задницей перед чужими мужиками. Может, побольше заработаешь». «Ах, скажи, пожалуйста, он не может. У него бурсит. У меня у самой синдром раздраженного кишечника, ничего терплю. Вчера вот не сдержалась и газанула прямо клиенту в морду. Как думаешь, много мне после этого чаевых отвалили?» Пробираемся в дальнюю часть гримерки, где выскальзываем через черный ход на пожарную лестницу. Спускаемся и на секунду останавливаемся возле задней стены клуба рядом с желтым помойным баком. «Сюда», — указывает влево Гейб, — «машину оставил там». «Приятель, тебе бы путеводители по стрип-клубам Торонто писать», — восхищается Эрта. «Ты, наверное, про них больше всех знаешь». «Кроме этого парня», — напоминаю я, кивая на Костаса. «Костасу надо припудрить носик», — бормочет тот, вися с одной стороны на мне, с другой на Тео. На улице нездоровый цвет лица приятеля бросается в глаза еще больше, чем в клубе. И оставить телефончик той симпатичной официанточке. «Не расстраивайся, друг», — ободряю Костаса я. «Вы с ней обязательно увидитесь снова. Скорее всего, в зале суда». Костас очень хочет снова встретиться. Ее груди, как два сверкающих маяка во мраке моей тоски. «Вот это ей скажешь на слушании, может смягчиться, советую я». «Между прочим, неплохо. И красиво, и поэтично», — одобряет РТ. «Не пробовал писать песни?» «Костас не хочет быть бедным», — стонет в ответ наш друг. «Костас ничего не умеет». «Расслабься», — говорю. «Скорее всего, это просто недоразумение». Костас качает головой. «А все этот козел Порфирио. Между прочим, это все его рук дело. Отца родного продал». «Порфирио, твой брат?» — удивленно переспрашивает Тео. «Продал отца?» Добираемся до машины и не без труда грузим Костаса на заднее сиденье, предусмотрительно прислонив его к приоткрытому окну. Вдруг по дороге блеванет. Прежде чем остальные успевают опомниться, вовремя сориентировавшийся РТ запрыгивает на переднее сиденье. Приходится Лене садиться рядом с Костасом, боясь, что дверь клуба вот-вот распахнется от удара ногой, и путь нам преградит толпа вооруженных охранников, велю Гейбу, цитирую, «давить на газ со всей дури». Даже самому смешно стало. Наш Гейб обычно передвигается со скоростью одноконного экипажа. Гейб — единственный человек, кого я знаю, кому выписали штраф за вождение со скоростью ниже допустимой. Когда Гейб говорит, что гнал куда-то как бешеный, не верьте. Если бы его сняли в кино в сцене автомобильной погони, уснул бы весь зал. Снова приведенный в сидячее положение Костас мешком приваливается к окну и, кажется, дремлет. Во всяком случае, сидит с закрытыми глазами и высунутым языком. «Ну, и что теперь?» — интересуется Тео. «В полицию повезем». «Еще чего?» — возмущается Лени. «Члены киноклуба своих не сдают». «Что же тогда с ним делать?» — задается вопросом Тео. «Отвезем пока к нам в редакцию», — предлагает РТ. «Пусть немного протрезвеет, а там видно будет». Ленни подается вперед. «Гейб, слыхал про четвертую передачу? Попробуй. Говорят, классная штука. Получишь прилив незабываемых ощущений». «Знаешь, какая еще есть классная штука? Пешком ходить. Вот сейчас и попробуешь, раз такой умный. Тоже незабываемое ощущение получишь», — огрызается себе под нос Гейб. «Остынь, приятель. Мое дело предложить», — сдается Леня. «Ну, прибавь хотя бы чуть-чуть скорости. Нас велосипедисты обгоняют. Со стыда же сгорим». «Ребята, то, что мы с вами делаем, по закону считается укрывательством беглого преступника», — замечает Тео. «Ну ты и трус», — возмущается Леня. «Спокойно вскидываю руки я. Ленни парень воинственный, в конфликтных ситуациях вспыхивает как порох, зато унять его потом удается очень и очень нескоро. Тео, Костас не из тюрьмы сбежал. Судимости на нем нет. Насколько мы знаем, ему даже обвинения еще не предъявляли. Уверен, волноваться не о чем. Чисто с юридической точки зрения, разумеется». После самой долгой автомобильной поездки в истории, наконец, добираемся до редакции, втаскиваем Костаса внутрь и укладываем на старый диван в кладовке. К счастью, Шивон на сегодня взяла отгул, иначе увидела бы знакомое лицо, не удержалась и выложила горячие новости в десятки разных блогов и социальных сетей. Гейбу надоело слушать подколы Ленни, и он отправляется на ледовую арену в надежде успеть на последний период матча «Ливс». Ленни тоже спешит откланяться. Сегодня в каком-то из клубов очередной вечер свободного микрофона. Надеется, что еще сумеет записаться в ряды выступающих. Если ему это удастся, предвижу, что после выступления Ленни у входа будет подкарауливать еще больше разъяренного народу, чем обычно. «Костас, не хочешь попить?» — предлагает Тео. «У меня есть отличный набор травяных чаев». Но Костас лишь закрывает лицо руками и стонет. «Костас не хочет чаю. Костас хочет, чтобы комната перестала вертеться перед глазами». «Костас», — произношу я, опершись о стул. «Ты что-то говорил про сделку, которую заключил твой брат. Может, расскажешь поподробнее?» «Мой братец Порфирио — дерьмо тараканье. «Вот и все подробности», — рычит Костас. «Когда Костас в следующий раз увидит Порфирию, шею его предательскую свернет». «Значит, за один стол вас в зале суда, скорее всего, не посадят», — предполагает Эрте. «Но если твой брат и впрямь участвовал в этом деле, — рассуждаю я, — выходит, он знал, что ваш отец за все годы вытянул из инвесторов миллиарды долларов». «Дайте Костасу только добраться до Порфирио, как ни в чем не бывало», — продолжает наш приятель. «Костас засунет его крошечный корнишон в Шрёдер и нажмет на кнопку. Вопли негодяя будут звучать для ушей Костаса слаще, чем стоны итальянской модели на вечеринке у Сильвы». «Выходит, Порфирио знал про мошенничество», — подхватывает мою мысль крайне смущенный законопослушный Тео. «Но как насчет...» «Костас решает не ходить вокруг да около Эрте. Ты был в курсе, что твой отец — самый большой ворюга в истории страны?» «Это все Порфирио», — возмущается Костас. «А я только клиентов развлекал, на вечеринки водил. Все, что захотят, для них добывал. И выпивку, и красивых девчонок. Костас финансами управлять не умеет». «Это мы уже заметили», — вполголоса произносит Эрте. «Один очень характерный случай наблюдали не далее, как сегодня, в стриптиз-клубе». «Значит, в твои обязанности входило усыплять бдительность клиентов, продолжаю я, чтобы не замечали, что так щедро ты их развлекаешь за их собственный счет». «Порфирио возился с циферками, а Костас устраивал людям праздник. Моя работа была лучше». «До сегодняшнего дня», — прибавляет Тео. «Костас, у тебя есть собственные деньги? Хоть какие-нибудь?» — спрашиваю я. «Костас сегодня хотел получить наличные», — с мрачным видом отзывается тот. «Но в банке сказали, на счете ничего нет». «Тебе есть куда пойти?» — спрашивает Тео. «Может, у тебя какая-нибудь квартира имеется или дом? Все что угодно». Костас перекатывается на бок и громко извергает выпитое в картонную коробку. Эрте сначала ужасно пугается, но потом замечает, что внутри нет ничего, кроме старых сидей. «Слава богу!» — восклицает Эрте под аккомпанемент Костаса, которого продолжает выворачивать наизнанку. «Тут одни демо-диски, которые группы присылали для ознакомления в Крик Вильгельма. Им уже 100 лет, так что пусть Костас не стесняется. А то я было подумал, что ему мои коллекционные виниловые пластинки подвернулись». Наконец Костас сползает с дивана на пол. Эрте бросает на меня умоляющий взгляд. Жестом приглашаю его следовать за собой и, выйдя в коридор, закрываю за нами дверь, предоставив Тео в одиночку пытаться взгромоздить Костаса обратно на диван. «Сам видишь, идти бедолаге некуда, с места в карьер», — начинает Эрте. «Пусть ночует в кладовке». «Ты и так уже приютил Тео в моей бывшей комнате», — взываю к его разуму я. «Тогда давай уж сразу ночлежку в подвале откроем, хоть денег заработаем. Может, наконец сможем покрыть убытки от журнала». «Между прочим, этот парень много лет за нас платил. Бешеные бабки истратил», — принимается в ответ взывать к моей совести Эрте. «Мы перед Костасом в долгу». «Что правда, то правда», — признаюсь я. «Но его, между прочим, полиция разыскивает. Не может же Костас вечно прятаться в нашей кладовке». «Расслабься», — отмахивается Эрте. «Почему-то, когда он так говорит, эффект прямо обратный. Сразу напрягаюсь, как натянутая струна». «Надо же парню отоспаться. Все равно он сегодня недееспособен, а завтра встанет с новыми силами, наймет адвоката и все утрясет. Так что пусть живет, это мера временная». «Про Тео ты то же самое говорил, а он у нас уже месяц тусуется». «Ну да, жена не торопится принимать его обратно», — пожимает плечами Эрте. «Особенно после того, как Тео уволился с работы. Но с новой профессией дела у него идут в гору, вот-вот получит роль трупа». «Может, лучше Костаса на кастинг оттащим», — предлагаю я. «Из них двоих он сейчас сыграет мертвеца гораздо убедительнее». Хочешь запихнуть беднягу в такси и доставить в полицейский участок? Вперед из песни. Кто бы спорил, но не я. Не говори глупости, сержусь я и вскидываю руки, признавая поражение. Самая отвратительная черта РТ — мастерское умение давить на жалость и пробуждать чувство вины. Что верно, то верно, при таких обстоятельствах Костаса на улицу только полный подонок выкинул бы. И Тео это тоже касается. Да и самого РТ, если уж на то пошло. Вот так и содержу эту погодельню. Но должен же быть предел гостеприимству, наверное. Не парься, все будет тип-топ, брызжет оптимизмом РТ. Можно открыть в Крике Вильгельма отдел маркетинга и рекламы и пристроить туда Костаса. А что, он кучу народу знает, да еще какого народу. Только сразу предупреди, что служебных расходов редакция не оплачивает, предостерегаю я. А то завтра с утра всей компанией по миру пойдем. Прерывают нас прелестные звуки из-за стены. Похоже, Костас еще не до конца опустошил свой полный алкоголь и желудок. РТ со всех ног бежит обратно, твердо намеренный проследить, чтобы ни один предмет, представляющий музыкальную ценность, не пострадал. Я же решаю, что сейчас самое время уйти по-английски. Во всяком случае, удобнее случая точно не дождусь. Во-первых, когда кого-то рядом тошнит, меня тоже начинает мутить, видимо, за компанию. Во-вторых, нет ни одной причины, по которой мое присутствие в редакции может считаться обязательным или хотя бы желательным.